По широкой лестнице они спустились с крыши. За столом Мэй уже поджидал курчавый человек. «Вот и он», — сказал Дэн. «Как всегда рано. Привет, Джаред». Лицо у Джареда было безмятежное, без единой морщины. Руки терпеливо покоились на массивных коленях. Одет он был в штаны, хаки и рубашку, которая была ему маловата. «Джаред тебя обучит и будет твоим основным контактом в ЧК. Я руковожу всей командой, Джаред руководит секцией. Тебе главное знать его и меня. Джаред, готов ввести Мэй в курс дела?» «Готов», — сказал тот. «Привет, Мэй». Он встал, протянул ладонь, и Мэй ее пожала. Ладонь была пухлая и мягкая, как у херувимчика. Дэн попрощался и ушел. Джаред улыбнулся и огладил кудри. «Итак, приступаем. Готова?» «Абсолютно». «Кофе или чаю хочешь?» Мэй потрясла головой. «Мне и так прекрасно». «Вот и хорошо. Давай сядем». Мэй села, а себе Джаред подтянул другое кресло. «Итак, как ты знаешь, пока ты будешь заниматься прямой клиентской поддержкой мелких рекламодателей. Они пишут в чувства клиента, письмо переправляется одному из нас, поначалу рандомно, но как только ты начинаешь работать с клиентом, его направляют только к тебе, последовательности ради. Тебе поступает запрос, ты разбираешься и отвечаешь. В этом суть. В теории все просто. Пока понятно?» Мэй кивнула. А Джаред перечислил 20 самых распространенных вопросов и просьб, а затем показал меню с шаблонами ответов. «Но это не значит, что ты просто переклеиваешь ответ и жмешь «отправить». А отвечать надо лично, конкретно. Ты человек, они люди. Не надо изображать робота и общаться с ними так, словно роботы и они. Понимаешь меня?» «Роботы здесь не работают. Мы не хотим, чтобы клиент думал, будто имеет дело с безликим, неизвестно чем. Поэтому нужно подбавить человечности. Годится?» Мэй кивнула. Ей понравилось. Это роботы здесь не работают. Они прогнали с десяток сценариев, и с каждым разом Мэй чуть лучше полировала свои ответы. Джаред учил терпеливо, описал ей все возможные нештатные ситуации. Если Мэй не понимает, что отвечать, пусть переправит запрос в очередь Джареда. Он сам посмотрит. Этим он почти целыми днями и занимается. Отвечает на запросы, которые переслали младшие сотрудники. Но непонятные бывают довольно редко. Ты удивишься, сколько запросов ты мигом разрулишь сама. Дальше. Скажем, ты ответила клиенту, и он вроде бы доволен. Тогда ты посылаешь ему опросник, и он его заполняет. Там несколько коротких вопросов о качестве услуг, впечатлениях в целом, а в конце они ставят оценку. Присылают опросник обратно, и ты сразу понимаешь, хорошо ли тебе все удалось. Твой рейтинг появляется здесь. Он указал в угол экрана, где крупными цифрами значилось 99, а ниже была табличка с другими числами. Большая 99 – это рейтинг по оценке последнего клиента. Клиенты оценивают тебя по шкале. Сюрприз – от 1 до 100. Свежая оценка появляется здесь, а в соседней клеточке – средний рейтинг за день. Так ты все время понимаешь, что у тебя получилось сейчас и вообще, и я знаю, о чем ты думаешь. Мол, ладно, Джаред, насколько средний у нас средний балл? Отвечаю, если ниже 95, имеет смысл подумать, что не так. Может, надо поднять средний балл на следующем клиенте? Может, стоит где-то что-то делать лучше? Если средний балл постоянно падает, поговоришь с Дэном или капитаном другой команды, улучшишь навыки. Годится? Годится, сказала Мэй. Это замечательно. На прошлой работе я понятия не имела, как у меня дела, и выяснялось это типа ежеквартально. Очень нервировала. Ну, тогда здесь тебе понравится. Если они заполняют опросник и ставят оценку, а это почти все делают, посылаешь им другое письмо, благодаришь за то, что ответили на вопросы, и просишь их рассказать друзьям в соцсетях сферы о том, как они с тобой поработали. В идеале они хотя бы квакнут, смайлик нарисуют, веселый или грустный. Если повезет, они квакнут или напишут на другом клиентском сайте. Если люди квакают про то, как ты замечательно их обслужила, все в выигрыше. Понятно? Понятно. Хорошо. Попробуем на живых людях. Готова? Мэй не была готова, но ведь нельзя прям так сказать. Готова. Джаред открыл клиентский запрос, прочел и фыркнул, подразумевая, что проблема элементарна. Выбрал шаблон ответа, слегка его подкорректировал, пожелал клиенту шикарного дня. Вся переписка заняла 1,5 минуты, а спустя еще 2 пришло подтверждение. Клиент ответил на вопросы и поставил оценку 99. Джаред отодвинулся от монитора и повернулся к Мэй. «Хорошо получилось, да? 99 — это хорошо. Однако интересно, почему не 100? Посмотрим». Он открыл опросник, поглядел. Явных признаков того, что клиент недоволен, я не вижу. В большинстве компаний скажут: «Туф, 99 из 100, почти идеально». А я отвечу: «Вот именно, почти идеально. Кто бы спорил». Но нас в сфере этот недостающий балл парит. Попробуем разобраться. Посылаем следующее письмо. Он показал ей другой опросник, еще короче, что и как, по мнению клиента, можно было сделать лучше. Опросник улетел. Спустя считанные секунды пришел ответ: «Все хорошо, простите, надо было поставить 100, спасибо». Джаред ногтем постучал по экрану и выставил большой палец: «Хорошо». Некоторые, бывает, к численным показателям нечувствительны, поэтому ясности ради не мешает переспросить. И у нас снова идеальный рейтинг. Готова сама попробовать? Готова. Они скачали следующий запрос. Мэй пролистала шаблоны, выбрала подходящий, персонализировала его и отослала. Когда вернулся опросник, ее рейтинг был 100. Джаред даже растерялся. Первый запрос и сразу 100? «Ничего себе!» — сказал он. «Я так и знал, что из тебя выйдет толк». На миг у него ушла почва из-под ног, но он быстро очухался. «Ну хорошо, пожалуй, ты готова. Еще кое-что. Включаем второй монитор». Он включил экран поменьше, справа от Мэй. «Это для внутренней переписки. Все сфероиды шлют сообщения через твой основной канал, но появляются они на втором экране. Это чтобы ясно было, насколько сообщения важные, чтобы ты разобралась, что есть что. Иногда я буду тебе туда писать, спрашивать, как дела, новости слать всякие, уточнения. Хорошо? Поняла. Значит, не забывай непонятных отправлять ко мне. А если захочешь поговорить, кинь сообщение или зайди. Я дальше по коридору. Первые недели мы, я думаю, будем часто общаться. Так я пойму, что ты учишься. Потому не смущайся. Не буду. Вот и прекрасно. Ну что, готова уже начать? Готова. Хорошо. Я тебе открываю канал. Как открою, на тебя повалятся запросы. У тебя будет своя очередь задач, и 2 часа до обеда ты будешь тонуть. Готова? Мэй считала, что да. Да. Уверена? Ну, хорошо. Он подключил ее учетку, пародийно отсалютовал и ушел. Канал открылся, и за первые 12 минут Мэй ответила на 4 запроса, получив средний рейтинг 96. Она взмокла. Но приход был электрический. На втором экране появилось сообщение от Джареда. «Пока отлично. Давай посмотрим, может, удастся до 97 дотянуть». «Попробую», — ответила она. «И пошли опросник тем, кто меньше 100». «Пошлю», — написала она. Она отослала 7 опросников, и 3 клиента поменяли оценку на 100. К 11:45 она ответила еще на 10 запросов. Теперь ее средний рейтинг стал 98. На втором экране появилось сообщение, на сей раз от Дэна. «Фантастика, Мэй! Как себя чувствуешь?» Мэй изумилась. Капитан команды присматривает за ней. Да так по-доброму, в первый же день. «Хорошо, спасибо», — ответила она и открыла следующий запрос. Появилось еще одно сообщение от Джареда. «Чем-нибудь помочь? Есть вопросы?» «Нет, спасибо», — написала она. «Пока нормально. Спасибо, Джаред». Она перевела взгляд на первый экран. На втором опять возник Джаред. «Не забывай, я могу помочь, только если ты скажешь, как». «Спасибо еще раз», — написала она. К обеду она ответила на 36 запросов, а рейтинг ее равнялся 97. Пришло сообщение от Джареда. «Молодец! Давай опросим тех, кто меньше 100, если остались». «Будет сделано», — ответила она и разослала опросники тем, кому еще не успела. Несколько 98 превратились в 100, а затем она увидела сообщение от Дэна. «Отличная работа, Мэй!» И почти тут же на втором экране под сообщением Дэна возникло другое от Энни. «Дэн говорит, ты зажигаешь. Умница!» А потом ее оповестили, что она упомянута на кваке. Мэй кликнула, прочла, написала Энни. «Нубка Мэй зажигает». Энни разослала это всем сотрудникам кампуса, 10 041 человеку. Квак форварднули 322 раза, комментариев 187. Ветка на втором экране разрасталась. Прочесть все Мэй не успевала, но полистала. Приятно, когда тебя одобряют. К вечеру ее рейтинг равнялся 98. От Джареда, Дэна и Энни прилетели поздравления. Несколько раз об этом квакнули, хвалили Мэй за, как выразилась Энни, высочайший рейтинг среди нубов из ЧК. И подавитесь. К пятнице Мэй обслужила 436 клиентов и зазубрила шаблоны наизусть. Она больше не удивлялась, хотя от разнообразия клиентов и компаний кружилась голова. Сферой пользовались повсеместно. Интуитивно Мэй это понимала не первый год, но взаправду глубоко прочувствовала лишь теперь. Читая письма от этих людей из компаний, которым сфера помогала размещать рекламу, отслеживать цитируемость, понимать, кто, что и когда купил. У Мэй завелись деловые контакты в Клинтоне, штат Луизиана, и Патни, штат Вермонт, в турецком Мармарисе, в Мельбурне, Глазго и Киото. Все неизменно были вежливы в письмах, наследие аутенты и щедры в оценках. Ближе к полудню в пятницу ее средний недельный рейтинг был 97, и со всех сторон сыпались похвалы. Работа была непростая, поток не ослабевал, но Мэй поймала удобный ритм, помогали некая доля разнообразия и регулярной оценки. Как раз, когда она собралась открыть очередной запрос, пришла СМС. «Энни. Дура, пошли есть». Они сидели на холмике, а между ними стояли два салата. Солнце то и дело выглядывало из-за медлительных облаков. Мэй и Энни наблюдали, как трое молодых людей, бледных и одетых как инженеры, изображают игру в футбол. «Ну что, ты уже звезда». «А я прям гордая мать!» Мэй покачала головой. «Да какая звезда! Мне еще учиться и учиться!» «Само собой, но уже ведь 97! Рехнуться можно! У меня в первую неделю выше 95 не бывало!» «Ты для этой работы прям создана!» Их тарелки помрачнели. На них легли две тени. «Можно с Нубкой познакомиться?» Мэй задрала голову, ладонью прикрыв глаза. «А то!» — сказала Энни. Тени уселись. Энни указала на них вилкой. Это Сабина и Джозеф. Мэй пожала им руки. Корпулентная блондинка Сабина щурилась. Джозеф был худ, бледен и с комически плохими зубами. «И она уже разглядывает мои зубы», — взвыл он, тыча пальцем в Мэй. «Американцы! Да вы ненормальные! Я вам что, лошадь на аукционе?» «Ну, у тебя правда плохие зубы?» — заметила Энни. «А у нас тут такая прекрасная стоматология!» Джозеф развернул буррито. «Я считаю, мои зубы даруют жизненно потребное отдохновение от всеобщего противоестественного совершенства». Энни разглядывала его, склонив голову на бок. «Я считаю, тебе надо их подлечить. Если не ради себя, то ради корпоративного настроя. У людей от тебя кошмары». Набив рот, Джозеф демонстративно надулся. Энни похлопала его по руке. Сабина повернулась к Мэй. «Так ты в чувствах клиента?» Теперь Мэй заметила у нее на плече татуировку. Символ бесконечности. «Угу. Первая неделя». «Я так поняла, у тебя уже неплохо получается?» «Я тоже там начинала. Как и почти все». «Сабина биохимик», — вставила Энни. «Ты биохимик?» — удивилась Мэй. «Да». Мэй не знала, что в сфере работают биохимики. «Можно спросить, над чем работаешь?» «Спросить?» — улыбнулась Сабина. «Спросить-то, конечно, можно, но я не обязана отвечать». Все повздыхали. Сабина тоже. Потом перестала. «Нет, серьезно, я не могу сказать». «Ну, не сейчас. Вообще над всякой биометрией. Сканирование сетчатки, распознавание лиц, такие вещи. Но сейчас кое-что новенькое. Я бы и рада...» Энни поглядела на нее умоляюще, мол, «замолчи». Сабина набила рот латуком. «В общем, — сказала Энни, — Джозеф у нас в открытом образовании». Внедряет планшеты в школы, которые еще не могут этого себе позволить. Он у нас доброход и дружит с твоим новым знакомцем Горбонца. «Горовента», — поправила Мэй. «А, так ты запомнила. Видела его потом?» «На этой неделе нет. Дел очень много». У Джозефа отвалилась челюсть. Кажется, его осенило. «Так ты что, Мэй?» Энни поморщилась. «Мы же так и сказали. Ну, естественно, она Мэй». «Извини, не расслышал. А теперь дошло». Энни фыркнула. «А что? Вы, девочки, сплетничали про лучшую ночь в жизни Фрэнсиса? Он пишет имя Мэй в блокнотике, а вокруг рисует сердечки». Джозеф снисходительно вздохнул. «Нет, он просто сказал, что познакомился с очень приятной девушкой, что зовут ее Мэй». «Я сейчас зарыдаю», — сказала Сабина. «Он ей сказал, что работает в безопасности», — продолжала Энни. «Чего это он, Джозеф?» «Он не так сказал», — возразила Мэй. «Я же объяснила». Но Энни не слушала. «Ну, наверное, можно считать, что это безопасность. Он занимается защитой детей. По сути, вся программа по предупреждению похищений строится вокруг него. И у него, пожалуй, есть шанс». Сабина снова с полным ртом энергично закивала. «100%», — сказала она, плюя с салатом и соусом. «Все уже на мази». «Что на мази?» — переспросила Мэй. «Он сможет предупреждать все похищения?» «Он может», — сказал Джозеф. «С мотивацией у него порядок». Энни расширила глаза. «Он тебе рассказывал про своих сестер?» Мэй покачала головой. «Нет, он их даже не упоминал». «А что с его сестрами?» Три сфероида переглянулись, словно взвешивая, стоит ли вываливать прямо здесь и сейчас. «Кошмарный мрак», — сказала Энни. «У него родители кошмарные. Четверо детей или пятеро. Фрэнсис младший или не совсем. И, короче, папаша в тюрьме, мамаша торчок. Детей разослали куда ни попадя. Одного, кажется, к тете с дядей, а двух сестер в приемную семью, и обеих оттуда похитили. По-моему, там были сомнения, подарили их убийцам или продали. Что? Переспросила Мэй, ослабев. Блин, их насиловали, держали в чуланах, тела выкинули у какой-то заброшенной ракетной шахты. Ну, реально, жуть крайней степени. Он нам все это рассказал, когда делал заявку на программу защиты детей. Ты бы видела свое лицо, зря я начала. Мэй не смогла заговорить. «Лучше б ты была в курсе», — сказал Джозеф. «Он поэтому такой одержимый. А когда его программу запустят, ничего подобного больше никогда не случится. Стоп! Который час?» Энни глянула на телефон, и впрямь пора бежать. «У Бейли открытие. Нам в большой зал».